«Прошу вас перейти на борт военно-транспорта Емельянов», — сказал полковник. «Мы летим на землю. Приказ есть приказ, на землю так на землю. Но скажите на милость, что разве сейчас на фронте передышка? Разве не толдычил тот же Меркулов с утра до вечера, что набеговые силы противника атакуют 801-й парсек почти непрерывно с разных направлений, и каждый боец гарнизона нашей главной космической крепости на счету?» Да и адмирал Тылтынь вроде бы не возражал. Кстати, о Тылтыне. Наверняка он, передав нас командованию второго ударного, намеревался вернуться к исполнению своих прямых служебных обязанностей генштабиста на земле, либо должен был остаться в городе полковников как представитель ставки, неважно. Понятно, что адмирала в любом случае распоряжение насчет опроса не касалось. Но, похоже, оно озадачило его не меньше, а то и больше нашего. «Погодите-ка, голубчик». Адмирал поднялся со своего кресла «Люкс» в первом ряду салона. «Правильно ли я понял, что доставленных мною офицеров и адмиралов командование не намерено немедленно задействовать в обороне 801-го парсека?» «Именно так», — процедил полковник. «Я машинально отметил, что наш горе-вестник не добавил уставного «товарищ адмирал» или хотя бы контр-адмирал. Последнее соответствовало бы теперешним липовым погонам Тылтыня. «Давайте-ка отойдем на минутку», — предложил Тылтынь ровным голосом. Благо теперь после стыковки было куда отойти. Автоматика разблокировала двери. Тылтынь крепко взял полковника за локоть и вывел в коридор. С моего места я наблюдал блиц-драму в трех актах. Акт первый. Адмирал что-то говорит на ушко. Полковник краснеет, потом бледнеет, потом снова краснеет и становится по стойке смирно. Акт второй. Полковник горячо оправдывается. Тылтынь хмурится, становится мрачнее тучи, прямо-таки темнеет лицом, потом вмиг просветляется, улыбается, отечески хлопает полковника по плечу. Акт третий. Тылтынь бросает короткую фразу, полковник четко отдает честь и убегает. Я страстно желал, чтобы адмирал, вернувшись в салон, сказал: «Произошло недоразумение, вы никуда не летите, вас ждет фронт». Увы, ничего подобного. «Пришло время прощаться, товарищи», — спокойно прогудел адмирал. «Должен вам сказать, что до последней минуты на Большом Муроме сердце мое было неспокойно. Я опасался, что конкордианцы, наплевав на достигнутые договоренности, устроят диверсию или внезапно атакуют Камчедал при выходе из атмосферы. Но теперь все уже позади, и я скажу откровенно. Дело по освобождению вас из плена считаю своей крупнейшей военной победой. Добро пожаловать домой, родные мои. Что же до приказа о выводе вас на землю? Наверху виднее, значит, в военных действиях наметилась оперативная пауза. Оно даже и к лучшему, если подумать. Отдохнете, наберете сил, получите новые назначения. Так что следуйте на Емельянов. А я с вами прощаюсь, надеюсь, не навсегда». Много чего хотелось сказать в ответ, думаю, не одному только мне. И спасибо, Святополк Дарамирович, и еще обязательно свидимся, и да что же это творится, какая, япона-мать, оперативная пауза. Но мы кадровые офицеры. Для нас ответы на все вопросы в уставе написаны. Служим России, товарищ адмирал! На борту Емельянова мы встретили еще сотни офицеров всех родов войск. Их ввели в опрос в течение последних суток, и они тоже ни черта не понимали. Кого там только не было. Пилот из эскадрильи Меркулова с адмирала Нахимова. Два сослуживца Покраса с Пересвета. Приятель Марицына из 5-го отдельного полка. И, как назло, ни одной знакомой лично мне физиономии. Комендоры, навигаторы, связисты, пилоты, военные инженеры, зенитчики, ОСНАС, танкисты, пехота мобильная, пехота обычная, медики, разведчики, контрразведчики, а куда же без них. Многочисленные кают-компании, столовые и курилки Емельянова гудели разговорами. Из того сумбура мне мало что запомнилось, кроме смешанного ощущения эйфории своей и тревоги, что происходит. И еще фразы, фразочки, обрывки разговоров, которыми за считанные часы пропитались, как сигаретным дымом, все жилые отсеки. «А вы из какого, если не секрет?» «Откуда? Что? Из плена?» «Привезли даже американцев. Одни сапоги стоят, обрубки ног дымятся». «А вы? Истребитель баража — редкая птица. Два ракетных монитора? Да что вы говорите? А что такое ракетный монитор?» «Топливозаготовка. Есть такое слово, представьте. Ха-ха-ха, люксогена. Ха-ха, дров, дружище, дров!» «А почему вы здесь?» «Нет, не поймите меня превратно, но по моим представлениям после плена обязательно проводится фильтрация». «Ну да, лагерь, да. Так и делается. Из лагеря в лагерь». «Вы можете себе представить? Сапоги только и остались. Прямо передо мной, в метре. Сколько-сколько? Красивейшая операция. Лучше даже, чем с этими балеринами. Ну да, с балеринами». «Новый класс конкордианских кораблей». Огромная летающая ракетная батарея. Потому что вся вырабатываемая энергия подается теперь заводом синтетического топлива. Введены новые мощности, модули. Конечно, еще до войны. Запасы, закрома Родины, а как же? А вы, люксогена, насмешили, не могу. Там теперь воронка. Да что воронка, кратер. Ходят слухи упорные, тайные контакты с джипсами. Обе стороны, вы можете себе представить, что будет, если... И взяли их всех тепленькими. Да, 18 человек. Так что, Роман, слышь, Роман, наши по цене 6-1 пошли. А как по мне, за этих зоотаров можно было договор мирный выторговать. Я серьезно. 1200 за одни сутки. Господи, треть неоперабельных. Ударной волной все внутренности отбиты. Госпиталь Колчака... Тряхнуло так, что башня главного калибра сошла с фундамента. Дым, искры. И у меня 8 человек, только 2 кадровых. Но я тебе скажу, резервистов зауважал. Зауважал. Есть там у меня такой Васильев из гражданского флота. 5 часов работал в огне. Ну, скафандр, саламандр, оно, конечно, но там же и температура интересная. Дюрандаль. Дюрандаль. Откуда я знаю? Ни хрена не значит. Чехи какие-то или... Шведы, один без. Вон, спроси у лейтенанта. Да вон стоит с гвардейским значком. А варианты? Либо 3 светителя, либо адмирал Ушаков. На обоих они есть. А вот гвардии больше нет пока. Да вроде бы немного, а в масштабах страны вот то-то же. Только для освещения, а также отопления заводских корпусов и больниц. Так и написано, как в старину, уголь, а все больше дрова. Вот представьте себе, иначе не будет люксогена и до свидания. Фильтрация? Ну, проверка, сбор сведений, выявление завербованных. Только не обижайтесь, но кто вас знает? Ведь с вами же в плену работали? Ну, если вот по-прямому так вопрос поставить, по-офицерски. Работали? Отца мобилизовали, братьев. Вот дословно так, топливозаготовка. Ну, а где ж еще? Где лес погуще, там и работают. Киево-Миргородская пуща, да... Нормальные ребята, но имена. Один зиппер, другой кэш, третий слот. А транслятор-то переводит. Змейка, деньги, щель. Черт знает, что они имена. Пока весь полк переводчики перенастроил, уже привыкнуть успели. У них там, оказывается, в Северном Техасе эти слова уже 200 лет ни черта не значат. Да кому он нужен, американский? Я проверил, оказалось, последний словарь был составлен в конце 25 века. Потом просто некому стало заниматься. 90 диалектов. А еще у них, оказывается, официально отменена орфография. Вообще демократия. И 2 сапога. Каждую ночь теперь. Еще, говорили, Меркулов с кем-то крепко поругался. Едва до мордобоя не дошло. Но меня рядом не было. Конвой, в состав которого входил Емельянов, без помех достиг зоны низких орбит Земли. Оказавшись над Европой, корабли разошлись. Госпитальное судно и транспорты пошли на север, в сторону Колчака, а Емельянов забрал восточнее и приземлился в Шереметьево. Странно? Весьма. Если нам действительно хотели устроить полноценный отдых, сажать Емельянов следовало бы не в Москве и даже не в Подмосковье, а как минимум под Краснодаром, а еще лучше в Фомагусте или Лавалетте. У трапа нас встретили 4 офицеров во главе с молодым генерал-майором танковых войск. Он отрекомендовался Нехрущ, замначальника отдела кадров Генштаба. За спинами встречающих синели красивые экскурсионные автобусы в компании легких бронемашин. «Товарищи», — сказал Нехрущ, — «поскольку здесь возможность каких-либо непредвиденных событий полностью исключена, пришло время сказать вам правду. Опрос — это ширма. Ни второй ударный флот, ни все наши вооруженные силы не могут позволить себе держать в резерве 1500 кадровых офицеров. Формирование опроса и ложный отвод в солнечную систему второго ударного флота преследует цель дезинформировать конкордианскую разведку. Мы стремимся создать у противника иллюзию того, что с нашей точки зрения все атаки на 801-й парсек отбиты, и мы не ожидаем крупных наступательных действий по меньшей мере в ближайшие 2 недели. Прошу вас отнестись к этому факту предельно серьезно. Не исключено, что сегодня или завтра кому-то из вас удастся поговорить со своими родными и близкими, или придется давать интервью для прессы. Одним словом, контакты возможны. Так вот, ставка не просит, ставка приказывает. Поддерживать легенду, фантазировать, утверждать, что на земле вы задержитесь для отдыха, а также для формирования новых частей и экипажей, и на фронт вернетесь не скоро. Это понятно? Чего ж тут не понять? Лучшие новости мы ждать не смели. Довесок к вводной был невелик. Анонсов делать не буду. Действительную цель вашего пребывания на земле вы поймете сами. Прошу занять места в автобусах, товарищи. На каждом сиденье вы найдете радионаушник. Наденьте его, я буду вашим гидом.